Я обнял ее, закрывая от мокрого сквозного ветра. Согрел, чувствуя ее всю, горячую, волнующую, доступную под холодным облипшим платьем. Мы были все еще девственны. Я все настойчивей домогался ее и уже завоевал право целовать ее в губы, когда мне заблагорассудится. Но всякий раз она отталкивала мою руку и даже кусалась, когда я пытался коснуться ее груди. В тот раз она вцепилась в мои ледяные пальцы и сдернула их с тугого, напряженного холмика, проснувшегося под моей ладонью. Со всей пробуждающейся мужской интуицией я понимал, что эти дивные, чувствительные бугорки – мои тайные союзники. Они радостно вздрагивали и твердили, когда мне удавалось хоть ненадолго прикоснуться к ним. Но хозяйка их была зла и неумолима. В отместку я почти насильно раздвинул поцелуем ее обветренные губы. «Не надо! Он смотрит!» Мне тоже показалось, что единственный глаз святого волка, изображенного в профиль как египетский Анубис, с недобрым любопытством следит за нами.